Горы подступают к самому морю, настороженно высятся над водой. Море заглядывает в темные ущелья, в широкие устья рек и ручьев, в чащи и леса на склонах. Потом долго тянется вдоль берега плоская равнина, образованная тысячелетними выносами мутных рек, на которые древние греки ездили искать когда-то золотое руно. Тяжелый путь Кадриги упирается в суровые горы Анатолии, вздымающиеся высоко под небесами за полосой круглых холмов, песчаных кос и пастбищ. На узких полосках земли пасутся кони, растут какие-то злаки, затем горы подступают к самому морю, острые, скалистые, мертвые, а за ними беспредельный хребет, холодный, как безнадежность. Холодом смерти веет от него, ледяные вихри зарождаются в поднебесье, падают на теплое море, черный дым туч клубится меж горами и водой, алчно тянется к солнцу. Солнце испуганно убегает от него дальше и дальше, и на море начинает твориться нечто невообразимое. Точно змей из страшной детской сказки родился где-то над горным горизонтом, сотканный из призрачного желтого света. Припал к поверхности моря, потом круто взмыл в небо, полетел дальше, еще выше, закрыл шаровидной головой полнеба и стал лакать из моря свет, жадно и торопливо прогоняя его по своему длиннющему телу в эту шаровидную голову. Бесконечное змеиное тело билось в судорогах от притока света. Голова кроваво кипела огнем, а море темнело, темнело. Чернота надвигалась на него отовсюду, тяжелая и плотная. Только изредка пробивалась несмелым взблеском голубовато-зеленая волна и умирала посреди сплошной черноты, и море становилось, как черная кровь. В тот короткий промежуток времени, наступивший между появлением тревожного мрака и неминуемой бурей, испуг охватил Синамагу и его прислужников. Затрепетали от страха скованные железом пленницы. Только галерники выкрикивали после каждого взмаха весел еще более дико и словно бы даже обрадованно. Да, златоволосая 15-летняя Настасья дерзко осмотрелась вокруг и, наверное, впервые за все время плавания подумала, что может и в самом деле броситься бы сейчас с кадриги и утопиться навеки. Потому что, пожалуй, человеку иной раз лучше утонуть, чем мучиться. Если бы она знала, что лучше... Да если бы еще знала, что воды примут ее тело и успокоятся. И успокоятся ли? И выплеснут ли хоть каплю той печали, которая заполняет это море до самых высоких его берегов? А уже падала на них буря такая страшная, что море содрогнулось до своих глубочайших глубин. Вздыбила свои воды, взревела и загремела. «И ты увидишь, — бормотал Синамага, — что горы, которые ты считал неподвижными, вот они, идут, идут, как идет облако. Паруса на кадриге уже давно были сорваны. Теперь невольники рубили мачты, и они, падая, раздавили тех, кто, удерживаемый железной цепью, не мог спастись. Исчезло все. Умерло навеки, убитое каменной силой вознесшихся до небес водяных гор, сатанинским ветром, ошалелостью всего мира. Лишь какое-то подобие жалобного стенания, превозмогая рев, свист и грома стихий, тонкой нитью неожиданно провисла над несчастными душами.